Глава 16. Английская группа на неделе учредила. Ребята где-то достали чистый учебный журнал, а тут им как раз поменяли преподавателя по теории перевода. Пришел какой-то старлей, сам недавний выпускник Запада. Когда новый препод знакомится с языковой группой, он обычно зачитывает фамилии по журналу, а курсанты встают и говорят «Я». Собственно, так и началось занятие. Вот только фамилии в журнале были довольно необычные. Курсант Рибидидачкевичейкус, курсант Лом, курсант Чмырь, курсант Любимый, ну и так далее, в том же духе. Препод заподозрил неладное, когда добрался уже до середины списка. Тут уже присутствующие не выдержали, дико взоржав 8 глоток, так что весь курс услышал. Наказание вышло довольно жестоким. Неделю в наряды по казарме дневальными шли только представители этой языковой группы. Я как раз должен был заступать со среды на четверг, а тут время освободилось удачно. Думал, что удастся к Мирославе сбежать пораньше, но их задержали на каком-то курсовом мероприятии. Так что я сходил в основной корпус проведать Георгия. Их аудитория находилась на 6-м этаже, в тихом месте, куда обычные курсанты забредали крайне редко. Его одногруппники, курившие в туалете, подозрительно поглядели в мою сторону и начали перешептываться. Я 2 раза стукнул в двери аудитории и заглянул внутрь. Ребята занимались за своими столами. Их было даже меньше, чем нас, всего 4 человека. Впрочем, кто-то мог отпроситься и не сходить на самоподготовку. Увидев меня, Георгий улыбнулся, что-то быстро сказал своему соседу и, собрав учебники, вышел в коридор. «Тренироваться пойдем?» – спросил он. «Ага», – кивнул я. «Если время есть. На такое дело всегда найдется». Он посмотрел на часы и добавил, «У тебя-то проблем не будет, вроде как самоподготовка еще не закончена». Я отпросился в спортзал во время самоподготовки, так делать можно было вполне официально. Таким образом, я пропускал обед, который мы сами для себя организовали в аудитории. Но не страшно, вечером у Мирослава меня ждал настоящий ужин. «Не, все нормально», – ответил я, – «на спорт нас отпускают». «Ну и отлично». Мы дошли до полосы препятствий, размялись. Потом начали отработку элементов в спарринге. Конечно, в камуфляже и берцах это было делать немного непривычно, но адаптироваться можно. Да и полезно, я ведь проводил в этой форме большую часть времени. Время на тренировке шло быстро, и я как-то увлекся, и еще продолжал бы, если бы Георгий не сказал. «Сань, ну все, наверное, на сегодня. Что-то мы увлеклись малость». «Ладно, как скажешь. Спасибо за тренировку», – ответил я. «Тебе спасибо. Хоть человеком себя почувствовал. Слушай, кстати, у твоего имени есть короткий вариант?» – спросил я. Георгий улыбнулся. «Если что, можешь меня Гия звать», – ответил он и зачем-то добавил. «Так можно. Договорились, Гия. Ну, насчет человеком чувствовать ты загнул, наверное», – улыбнулся я. «У вас все-таки свободный выход. И квартиру вон снимаешь. Чего так не жить-то?» Гия вздохнул и грустно посмотрел на меня. «Да погода это. Серо, холодно, морось, не привык я. А говорят, дальше еще хуже будет». «Ну, есть такое. Такие уж широты, что поделать. А у вас, наверное, тепло еще?» «Тепло, солнце, воздух другой совсем. Правда, совсем уж зимой тоже по-разному бывает. В прошлом году в городе тяжело было, электричество часто отключали. Люди мерзли по домам. Старикам особенно тяжело», – он вздохнул. «Жалко их на самом деле. У меня бабушка часто Советский Союз вспоминает. Ну и Россию, и ваши власти поругивает». «Наши-то за что?» – удивился я. «Да вот. Слушай, ты не обижайся только, ладно? Сам-то я так не думаю. Понимаю, что все сложно очень. Но вот старшее поколение, в общем, они считают, что Россия их предала и кинула». «Вот как?» «Ну да, наших-то в Минске не было. Получается, Союз сдали, вообще мнение нашего народа не спросив. А мы в СССР очень хорошо жили. И потом еще и война началась. Россия нас не то что не поддержала, а в общем скорее наоборот. Нет, хорошо, что дальнейшее кровопролитие остановилось, но вот чем это все дальше теперь закончится, совершенно непонятно. У вас журналист был, Дима Холодов. Он написал про резню в Абхазии. Смелый был. Так его тоже убили пару лет назад. «А твои родители?» – заинтересовался я. «Они как думают? Тебя же сюда зачем-то направили, верно?» «Отец у меня прагматик», – вздохнул Гия. «Он хочет вокруг себя организовать что-то такое, созидательное. Думает, что дальше может быть. Говорит, что Грузия окажется на пересечении интересов, если России удастся уцелеть. И тогда тяжело будет лавировать между крупным северным соседом и новым центром власти за океаном». «Он про Америку, что ли?» «Ну да. Он считает, что или Россия окончательно развалится, и тогда нам нужно будет блюсти свои интересы на ближайших территориях, или же возродиться. Россия слабой быть не может, по крайней мере долго. Так что если вам повезет, то и противостояние с Америкой снова начнется. А мы окажемся на пересечении интересов. И лучше к этому быть готовыми. Поэтому меня вот отправили сюда учиться, а брата в Вестпойнт. Причем за грант американского Минобороны». «Вот даже как». «Ага, но я же говорю, прагматик он». «А брату сколько лет?» «Старший, мы погодки». «Завидуешь ему?» «Разве что погоде», улыбнулся Гия. «А так нет. Если честно, мне кажется, что вам все-таки повезет. Пока, конечно, это сложно прогнозировать, много бардака вокруг. Но вот сейчас у вас лучше, чем у нас. На родине гораздо тяжелее приходится. Каждый выживает, как может». «Ясно. Ты же в Грузии еще не был, да?» «Нет», – соврал я. «Или все-таки не соврал? Ведь до того, как я там впервые побываю, еще добрых 10 лет». «Хотел бы побывать?» «Конечно». «Тогда я приглашаю тебя на новогодние праздники к себе, на день рождения. Если что, отец билеты организует. И вообще о расходах не беспокойся, ладно?» «Да я бы и сам мог отказываться невежливо, если что», – улыбнулся Гия. «Не принято». «Ладно», – кивнул я, – «не буду. Спасибо за приглашение. С удовольствием составлю тебе компанию, если не будет форс-мажоров, каких-нибудь в виде нарядов». «В общем, решено», – подмигнул Гия. Я проводил его до КПП, потом решил вернуться в аудиторию, просто на всякий случай. И правильно сделал, как выяснилось, меня искал Ступикан. Он ждал меня в своем кабинете. «А, Иванов», – сказал он, когда я, предварительно постучавшись, приоткрыл дверь. «Заходи». Я вошел и закрыл за собой дверь. «В общем, дело такое», – начал он. «Ты был прав, что ко мне обратился. Уж не знаю, во что ты там вляпался, но тобой интересовались. В учебную часть авторитетные ребята клинья подбивали. Ищут тебя. Фотографии из личного дела очень просили». «Фото у них?» – спросил я спокойно. «Я постарался застремать народ, но непонятно, хватит ли этого». Насчет того, что Ступиков может застремать кого-то из своих, у меня были большие сомнения. «Спасибо большое, товарищ майор», – кивнул я. «Спасибо, спасибо». Было видно, что ему буквально на язык лезет окончание фразы в духе «спасибо, на хлеб не намажешь». Однако же он воздержался от этого. Может, он не так уж и безнадежен, как я думал. «В общем, оглядывайся почаще. И за территорию я бы на твоем месте в ближайшее время не выходил. А дальше уж как знаешь».